Вадим прежде никогда не видел такой необычной коллекции. Никаких пыльных ковров с ятаганами на гвоздиках. Все стены небольшой квадратной комнаты без окон были обиты темными, неструганными досками и до самого потолка утыканы ножами. Вдоль стен щетинились кинжалами деревянные плашки. Мечи, сабли и рапиры покоились в застекленных витринах. Вадим с детства обожал ножи и потому не мог скрыть искреннего восхищения. А вот то, что тебя интересует. Но это можно через интернет заказать прямо на дом. Это здесь у вас хрентернет, а у меня поезд ночью. А там одни пингвины. Вадим прикусил язык. Пингвины водились в другом полушарии. Каштелян посмотрел искоса, что-то заподозрив. При свете ламп наряд Вадима выглядел вызывающе. А казачок-то засланный. Читалось в глазах коллекционера. Но желание заполучить нож было сильнее подозрений. «Ну, пингвин, выбирай поскорее. У тебя поезд. Не забыл?» Вадим достал нож и с искренним чувством поцеловал клинок. «Прощай, друг». И прижал нож к груди. «Вот это вещь!» Вадим протянул руку к великолепному клинку редкостного черного закала. «Его беру!» «Ты чего, мужик? Ты знаешь, сколько это стоит? В твоей Воркуте денег не хватит!» «Вот все, что могу тебе предложить!» Из коробки Каштелян высыпал на белый лоский паркет несколько складных ножей с накладными эмблемами на рукоятях. «Это и есть твой гребаный спецназ! Бери хоть всю пачку и уматывай!» «Нет, хозяин ласковый!» «Мы так не договаривались!» Каштелян угрожающе насупился и сунул руку за лацкан куртки. Под курткой наверняка был спрятан пистолет. Хорошо, если газовый. «Лады, хозяин! Давай дальше выбирать!» «А лучше покажи мне сам свою коллекцию. Я с детства ножи люблю. Мы еще пацанами самодельные финки у зэков выменивали на хлеб и махру. Ладно, смотри, сирота!» Каштелян поиграл перед небритой рожей гостя узким четырехгранным стилетом. Итальянский стилет — кинжал милосердия. Недавно приобрел. А вот эскимосский поворотный гарпун. Каштелян поднял над головой маленькую острогу с завитыми лезвиями. Видишь, цепы как закручены. А это малайский кинжал Крис. В полете свистит, как птица. Вот мексиканский нож Мачете. А этот короткий, самурайский меч. Им японцы делают харакири. Слыхал? Посмотри, какая резьба на эфесе. Вадим с чувством пощупал тончайшую резную кость. На рукояти красовалась круговая панорама старинного японского городка. Вдалеке возвышались сопки, за ними чернело море. На переднем плане прогуливались воины и дамы с зонтиками. Играли дети. Мирная картина так не подходила орудию самоубийства. Но кто способен понять восточную душу? А вот не тяни к лишней, все равно в руки не дам. Из длинного ларца футляра Каштелян достал черный сверкающий кинжал и отдельно серебряные ножны, украшенные мелкой зернью. Руку с кинжалом он поднес к лампе. На черном зеркале лезвия сверкнула арабская пропись золотом. Видишь? Черная дамасская сталь, зеркальная полировка. Из Корана стих священный писан золотом на них. Это кинжал самого Хаджи Мурата. Только мне придется с ним расстаться, как только появится настоящий покупатель. Почему? Видишь ли, эта штука довольно долго лежала в музее в Грозном. После бомбежки музей разграбили. Это оружие мне продал один старик. Ему было нужно совсем немного. Несколько тысяч долларов, чтобы выкупить у федералов своего младшего. Так вот он объяснил про этот кинжал. Хотя бы изредка он должен пробовать кровь неверных, а то потускнеет сталь. А я на мокруху с кинжалом не хожу. Да, история. Слушай, хозяин ласковый, если ножик мне не подошел, может, у тебя есть погорячее? Оттуда же, из музея. Я заплачу. Примечание. Крис. Агентурная кличка коллекционера.